Глава 8. Флагманский линкор МШЭ в окружении эскадры телохранителей вышел из гиперпрыжка в точке сбора, и вспыхнувшие обзорные экраны показали бесконечные россыпи боевых флотов, расположившиеся повсюду. Каждую секунду к месту сбора прибывали новые войска, и уже прибывшие флоты торопливо смещались в разные стороны, уплотняя построение с целью освободить место прибывающим. Бессмертная МШЭ затребовала сводку по численности сил вторжения и в ожидании ответа принялась разглядывать флоты партнеров. Приходилось признать, что такого количества войск она увидеть не ожидала. Сбор проводился в мертвом космосе, в одном из центральных секторов галактики Юр, но сейчас назвать окружающий космос мертвым можно было лишь сугубо теоретически. На текущую минуту боевых кораблей здесь больше, чем космоса. Она не удивится, если окажется, что эмиссар заставил каждую юрскую цивилизацию выставить флот для предстоящего наступления. «Готова первичная сводка по нашим силам, мэм». Стоящий рядом с креслом МШЭ министр обороны зажег голографический экран и сразу же подтвердил ее догадку. «Объединенное командование выставило по флоту от каждой цивилизации галактики 9000 флотов, однако хочу обратить ваше внимание на нечистоплотность некоторых наших партнеров». «Цивилизации, состоящие из двух планет», продолжила замминистра обороны МШЭ. «Выставили флоты в количественном плане, равные остальным?» «Именно так, мэм». Министр обороны принялся выводить на голограмму численность войск некоторых цивилизаций. «Смотрите». Он указывал позиции в бесконечных списках. «Здесь, тут и вот здесь. Все эти цивилизации двухпланетны, но численность представленных ими флотов превышает нашу всего на 10%. Это неприкрытое нарушение договора о паритете». «С этим разберемся позже». Бессмертная МШЭ отыскала взглядом данные о флоте Бессмертной Эллу. Конкурентка выставила количество кораблей, равное флоту МШЭ, вплоть до единого вымпела. Рассчитывать, что это совпадение, было глупо, особенно после недавней хакерской атаки, предпринятой Эллу исключительно с одной целью – нанести МШЭ пощечину. «Министр обороны, я подозреваю, что цивилизация с планеты Нот имеет в наших рядах своих агентов». МШЭ посмотрела на него взглядом, не обещающим ничего хорошего. «И засели они где-то на самом верху. Слишком часто в последнее время Нот обходит нас в традиционно несвойственных им ранее областях. Я хочу, чтобы после этого наступления наши спецслужбы занялись этим в приоритетном режиме». «Да, мэм». Министр обороны вытянулся во фронт. «Я сейчас же свяжусь с руководителями спецслужб, мэм». Он немедленно подключился к закрытой линии и принялся устанавливать связь. «Свяжитесь, свяжитесь», МШЭ мысленно хмыкнула. «Потому что лично передать им это ты вряд ли сможешь. Потому что будешь демонстрировать свое полководческое искусство в галактической прародине сияющих. Финал подобных сражений дальновидному руководителю понятен заранее». Бессмертная углубилась в изучение сводки объединенного командования. Быстро выяснилось, что она не одинока в своих прогнозах. Если не все, то многие бессмертные выставили на бой флоты, большей частью укомплектованные не гражданами своих цивилизаций, а наемниками всех мастей. Подавляющее большинство кораблей имели чернокожие экипажи, а кое-где в сводках значились фамилии негуманоидных офицеров. А негуманоиды предпочитают воевать вместе с себе подобными. Значит, кто-то изрядно потратился на покупку или переоборудование кораблей под специфику органов чувств и конечностей негуманоидов. Это большие деньги. Значит, не только МШЭ желает сохранить за собой силу. Как говорится, делайте выводы. Подготовка к войне после войны началась и скрытно набирает обороты. «Ваше поручение доставлено, мэм», – доложил министр обороны. «Разведывательное управление сообщает, что 2 часа назад эмиссары санкционировали наступление на галактику Пограничная и еще на 3 значительно удаленные от нас приграничные галактики Сияющих. Сейчас каналы сверхдальней связи перегружены, получение данных из других атакованных галактик затруднено, но на Пограничную ведут наступательные войска 2 ближайших галактик 12 и 14 энергонного пространства. Также имеем данные о переброске в район боестолкновений крупных сил Игиги, но какие конкретно цивилизации рептилий приняли участие в наступлении, пока неизвестно. Точно известно, что на текущий час высокомерные темные в боях участия не принимают». Эмиссары нанесли сияющим отвлекающий удар. Взгляд маслянисто-черных глаз бессмертной МШЭ сверлил изображение флагманского дредноуда бессмертной Эллу. Что-то слишком близко эта мерзавка расположила свой флот. Обычно обоюдная неприязнь заставляет их находиться вдали друг от друга. МШЭ почувствовала, что ее начинают тревожить смутные подозрения. Объединенное командование пришло к такому же выводу. Министр обороны зажег еще одну голограмму с данными и что-то выискивал в массивах цифр и букв. «Раз сами эмиссары не вступили в сражение, значит, они не хотят раньше времени привлекать внимание высокомерных светлых. Это позволяет заключить, что наш удар является основным. Мы ожидаем их скорого появления и участия в наступлении. Обнадеживающие выводы. Значит, сегодня у нас есть шансы добиться многого. Пафосно заявила Мше и мысленно добавила. Или многое потерять. Если эмиссар лично нанесет удар, то появление на сцене военных действий высокомерных сияющих неминуемо. Сам эмиссар, конечно же, покинет поле боя, как только жареным запахнет слишком сильно. А вот остальным придется сложить головы во имя идеалов всеобщего равенства и вселенской демократии. Недаром же высокомерные темные вновь воссоздали бессмертных. Это сделано специально для того, чтобы было легче отправлять на убой флоты целых галактик. Если верить архивам, во времена Первой всеобщей войны ход сражений был несколько иной. Коалиция слабо освещенных миров сходу снесла все светлые расы и откусила от пространства сияющих больше половины территорий. Многие светлые виды тогда просто перестали существовать. Остальные понесли такие потери, в основном из-за экспроприации захватчиками ресурсной базы, что их развитие оказалось заторможено на тысячелетия. Численность самих сияющих, согласно одним источникам, сократилась на 40%, согласно другим – на 60%. В этот же раз коалиции низкоэнергетического пространства не удалось надолго вклиниться в пространство сияющих. Самое первое сражение началось с массированного вторжения одновременно во все галактики сияющих. Но это не застало их врасплох. Оказалось, что сияющие знали о приближающейся войне и успели подготовиться. Если верить пропаганде эмиссаров, то только в ходе первого сражения сияющих было уничтожено столько же, сколько за всю Первую всеобщую войну. Однако при этом первое сражение длилось всего лишь 9 суток и закончилось, во-первых, прибытием высокомерных светлых, во-вторых, полным поражением. С тех пор сражения идут в полутора десятках приграничных галактик. Конечно, коалиция жестко прессингует сияющих, а уж о других светлых и упоминать смешно. От них традиционно мало что осталось, но сам факт остается фактом. В первую кампанию территориальный успех был явным, а сейчас мы сделали ставку на измор. Истощить сияющих до полного исчезновения – это, конечно, способ, и способ оправданный. Но в какой перспективе? Никто не знает точной численности сияющих, но она совершенно точно многократно выше, чем была 1,5 миллиарда лет назад. Сияющие плодовиты, внутренние конфликты у них невозможны, и ничто не останавливает рост их популяции. Простое доказательство этому – появление Свага и Тули. Это два относительно молодых подвида сияющих, возникших уже после Первой всеобщей войны, чуть менее 1 миллиард лет назад. За это время они успели полностью заселить каждый свою галактику и выплеснуться в пограничные галактики в большом количестве, особенно Тули. Радует лишь то, что оба этих подвида никогда не участвовали в глобальных войнах и вследствие этого не агрессивны. Но это не значит, что они не будут воевать или строить флоты для агрессивных подвидов. А тех неизмеримо больше было еще в те древние времена, и можно только догадываться, во сколько раз их поголовье увеличилось за 1,5 миллиарда лет. Да, численность их воинской касты на момент начала Второй всеобщей была минимальна, но это измерялось по каким показателям? По соотношению с численностью гражданских каст? Но гражданские касты сияющих чуть что сразу выставляют ополчение, а прирост гражданского поголовья сияющих очевиден. По количеству флотов? Неоспоримо. Но сияющие единолично обитают в 1,5 сотнях галактиках. Стоит ли объяснять, что за прошедшие с начала войны время они нивелировали все потери в боевой технике и наштамповали флотов сверх этого? По количеству высших особей воинской касты, боевых асов? Вот это, пожалуй, единственный весомый аргумент. Эмиссары остались довольны результатами проигранного первого сражения именно потому, что в ходе него воинская каста сияющих полностью лишилась своих асов. Это бесспорно крупная победа. Но она временна. На момент начала Первой всеобщей войны в рядах воинской касты сияющих асов было еще меньше. К моменту же ее окончания высшей особью являлся едва ли не каждый четвертый представитель их военных. Они появляются именно в ходе сражений. Фактически мы их сами создаем. Конечно, в пространстве низких энергий триллионы галактик. И закидать мясом 1,5-2 сотни, или сколько их там, точно не ясно, галактик эпицентра высоких энергий, должно быть задачей несложной. Если бы не одно «но». Никто не желает умирать. Нельзя бесконечно отправлять флоты в один конец. Люди начнут разбегаться, саботировать, всячески уклоняться от военной службы. Придется прибегать к репрессиям, диктатуре и созданию империй, что неминуемо завершится несколькими тысячелетиями многократного передела собственности и серьезного истощения экономик. Все это низкоэнергетическое пространство проходило не раз. Поэтому сияющих надо задавить прежде, чем их воинская каста размножится до безобразия, и асом в ней станет чуть ли не каждый. Если допустить такое, уничтожать сияющих измором придется очень долго, но прибегать к еще одному массированному удару по всему пространству высоких энергий эмиссары не торопятся. Имше понимала почему. Как показывает практика, в таких случаях на помощь сияющим из высших слоев вселенной спускаются их высокомерные предки. И что бы там ни говорили эмиссары в ходе своей божественной агитации, высокомерные светлые намного превосходят их в силе. Эмиссары хоть и высокомерные, а погибать в бою хотят еще меньше, чем низшие. Ведь после смерти совершенно непонятно, где воплотится их сущность. Сами они, естественно, утверждают, что священная борьба с сияющими поднимает всякого вверх по лестнице развития. Но кто это проверял? Деградировавшие сущности уже никогда и ни о чем не расскажут, а те, кто возвысился, сами стали высокомерными, гнут свою линию и преследуют свои цели. На низших им уже глубоко наплевать, для них это не более чем марионетки. Так что эмиссары правду не скажут. Тем более, что сами они возвысились не в результате бесчисленного количества прожитых в разных слоях вселенной жизней, а благодаря воздействию черного бога. Кто же откажется от такого везения? Да и спешить им некуда. Время для высокомерных значит не более чем расстояние или высота. В свете всего этого не возникает вопросов, для чего эмиссарам потребовалось создавать бессмертных, чтобы было кому на местах притворять в жизнь их божественную волю. «Мэм, эмиссар явился к нам!» Благоговейный возглас министра обороны прервал размышления бессмертной. «Смотрите, его корабль появился прямо посреди объединенного флота!» «Надеюсь, он не передавил половину своих недостойных рабов», – невольно подумала Мше. «Иначе чем мы будем наступать?» Она вгляделась в изображение грандиозной трапециевидной махины, в сравнении с которой окружающие корабли выглядели муравьями, и нахмурилась. «Это не похоже на корабль эмиссара, если только он не изменил форму. Кто знает, на что способны технологии высших слоев. Возможно, к нам прибыл другой эмиссар». «Ты посмела усомниться во мне, раба?» Замогильный голос больно ударил по ушам, и Мше увидела себя стоящей в круге света посреди кромешной тьмы. «За это я уничтожу тебя!» «Пощади, Господи!» Мше бросилась на колени, леденее от животного ужаса. «Я верую в тебя сильнее всех, клянусь жизнью, я ни на секунду не усомнилась в тебе, я лишь не видела такого корабля прежде, пощади, молю!» «Ха-ха-ха-ха, шутка!» Оглушительно загоготал эмиссар. «Как я тебя взбодрил! Согласись, забавно получилось. Ладно, расслабься. Я не стану уничтожать тебя прямо сейчас. Тем более, что это действительно не мой корабль. Это эмиттер генератора ноль перехода, модель для массовых перемещений. Ты со своим флотом пройдешь через него первый. По ту сторону ты окажешься рядом с коллектором. Он проявится в вашем примитивном слое за секунду до установления ноль перехода. И его ты и должна охранять. Будь внимательна, это хрупкое оборудование. На него замкнуты сразу несколько десятков эмиттеров, поэтому ради повышения пропускной способности пришлось пренебречь надежностью. И помни мои слова. Потеряешь коллектор, потеряешь все». «Твоя воля будет исполнена, Господи!» Уничтоженно поклялась Мше, стоя на коленях посреди капитанского мостика своего флагмана под взглядами опешившего экипажа. Изумленные подчиненные смотрели на нее с едва ли не мистическим страхом в черных глазах, глубоко проникшись осознанием того, с кем только что общалась их бессмертная хозяйка. «Эмиссар возложил на нас выдающуюся миссию». Мше неторопливо поднялась с колен. «Мы должны охранять коллектор генератора ноль перехода на той стороне самого перехода. Это, кстати, входной эмиттер». Она кивнула на зловещую махину высокомерных. «Министр обороны, командуйте флотом. Я хочу, чтобы мы первыми оказались на той стороне. От нас зависит успех всего наступления». Ее слова мгновенно подняли боевой дух флота на недосягаемую высоту. Еще бы, кого не обрадует известие о том, что тебе не придется идти в первых рядах лоб в лоб на неубиваемые корабли сияющих? Едва трапециевидная громадина высокомерных скрылась за подрагивающей изнанкой пространства, образовавшей вертикальную поверхность ноль перехода, флот бессмертной Мше первым устремился в атаку. На всякий случай, Мше приказала держать свой флагман позади основных эскадр. Если вдруг по ту сторону перехода их уже ждет воинская каста сияющих, то лучше находиться с краю, потому что первый, самый мощный удар они нанесут по максимальному скоплению кораблей. Флот Мше набрал скорость, и передовые корабли начали бесстрашно нырять в подрагивающую чернотой изнанку пространства. Мше мысленно усмехнулась. Все ее ударные части укомплектованы черными, и степенью их доверчивости и преклонения отношению к высокомерным темным можно восхищаться. Примитивные шести энергонные больше всех падки на сладкую водичку о равенстве и общих перспективах развития для всех. И это замечательно, потому что серьезно упрощает манипуляцию чернокожими болванами. Сама бы она ни за что не рискнула ломиться в ноль переход на предельной скорости. Вряд ли автоматика высокомерных может дать сбой и отключить поле ноль перехода. Зато их специфическое чувство юмора вполне может сделать это. И самые резвые разобьются громаду эмиттера в пыль. Поговаривают, что пару раз такое случалось в других галактиках, где эмиссары были недовольны недостаточной ретивостью своих рабов. На этот раз все прошло гладко. Флагман Мше пронзил вертикальную рябь ноль перехода и оказался в эпицентре пространства высоких энергий. Перепутать такое невозможно. Окружающий космос был усеян звездами, словно ночной снегопад с сияющими снежинками. Все-таки концентрация звездного вещества в эпицентре колоссальна. Неудивительно, что сияющие эволюционно наделены таким могуществом. Сама справедливость требует их полного уничтожения. К счастью, войск сияющих рядом не оказалось, и шансы дожить до этого самого полного уничтожения резко возросли. Бессмертная Мше окинула взглядом обзорные экраны в поисках коллектора ноль перехода. Он оказался позади сверху и размерами уступал эмиттеру существенно. Это тоже неплохо, упрощает оборону. «Флоту обеспечит защиту коллектора», – произнесла Мше скорее ради традиции, нежели по существу. Ее министр обороны был достаточно компетентен в своей области и немедленно приступил к перегруппировке сил еще до реплики хозяйки. Флот Мше двинулся занимать указанные позиции, и в следующую секунду коллектор зажег вокруг себя три десятка точек выхода. «Всем эскадрам, полный ход!» Министр обороны едва не подпрыгнул на месте. «Уйти с линии выходов, избегать столкновений с появляющимися флотами! Двигайтесь, двигайтесь!» Разминуться удалось в последнюю секунду. Из активировавшихся точек выхода разом хлынули потоки эскадр, и флот бессмертной Мше едва успел избежать множественных катастроф. Пока ее эскадра выстраивалась вокруг коллектора в боевые порядки, Мше задумчиво наблюдала за происходящим. Да, такого она не ожидала. Рядовое наступление оказалось широкомасштабным вторжением, но эмиссар, конечно же, ни слова об этом не говорил. Высокомерные темные считают, что пути их должны быть неисповедимы для низших, мнение которых им безразлично. Ничего не поделаешь, но бессмертие с лихвой окупает любые неудобства. Хотелось бы знать, во что выльется этот неисповедимый поворот божественного пути. Пустое космическое пространство вокруг коллектора мгновенно заполнилось десятками тысяч кораблей, и количество прибывающих войск стало стремительно возрастать. Судя по обводам корабельных корпусов, каждый из ноль переходов был протянут из отдельной галактики, в которой заранее накапливались силы вторжения. Некоторые из кораблей Мше вообще видела впервые. Настолько незнакомой выглядела их архитектура. Флагманские корабли всех мастей, транслируя личные идентификационные метки бессмертных, быстро собирали причитающиеся им армии в поистине огромные полчища и сразу же уходили в прыжок. Спустя несколько секунд на освободившееся место из недр ноль переходов выплескивались новые сотни тысяч кораблей, и все повторялось заново. «Эмиссар рассылает флоты по всей галактике сияющих», – министр обороны прокомментировал очевидное. «Бессмертные возглавляющие армии заранее получили свои миссии». Это было ясно и без его подхалимажа, и Мше никак не отреагировала на слова министра. Больше ее волновало дальнейшее развитие событий. С момента активации коллектора прошло меньше 10 минут, а на ее глазах высадились и ушли в прыжок 30 флотов. И на их месте срочно собираются новые. Все происходит настолько быстро, что не приходится сомневаться. Эмиссар тщательно продумал и рассчитал вторжение. А это означает, что она, бессмертная Мше, находится сейчас в ключевой точке всей грандиозной миссии. В месте, которое связывает пространство сияющих с пространством низких энергий. Именно отсюда эмиссар решил нанести главный удар. Несложно догадаться, куда в ответ будут бить сияющие в первую очередь, когда опомнятся. «Сияющие!» – нервно воскликнул кто-то из офицеров капитанского мостика. «Эскадра сияющих идет на сближение. Не могу захватить цели. Скорость сближения слишком высока». «Министр, расставьте наши эскадры так, чтобы сияющие физически не могли дотянуться до коллектора без столкновения», – распорядилась Мше. «И начинайте вести заградительный огонь заранее. Если от этого пострадает кто-то из союзников, это будет их жертва во имя торжества всеобщего равенства и вселенской демократии. Все защитные системы на максимум. Я хочу, чтобы вокруг коллектора была образована непреодолимая стена из всего, что в нашем распоряжении. Силовые поля, корабельная броня, тела наших чернокожих партнеров, неважно. Выполнять». Министр ринулся отдавать приказы с удвоенным рвением, и Мше сосредоточилась на тактической карте. Сияющие появились быстро, но их оказалось мало. Скорее всего, это эскадра, охраняющая Солнечную систему, на окраине которой началась высадка. В другое время Мше уже совершила бы гиперпрыжок, потому что полторы сотни крейсеров воинской касты сияющих способны разнести в щепки пару тысяч кораблей ее флота. Но сейчас все было иначе. Ее войскам не пришлось открывать даже заградительный огонь. Навстречу сияющим устремились стальные облака с десятков тысяч кораблей, и светящиеся звездным огнем шары увязли в их бесконечном потоке. Вспыхнул жестокий скоротечный бой, и бессмертная Мше с мстительной ухмылкой издалека наблюдала за тем, как крейсера сияющих один с другим превращаются в пятна бездонно черной энергии, бросающиеся в самую гущу врагов. «Да-да, бросайтесь, бросайтесь, милости просим. Подохните героически где-нибудь там, подальше отсюда». Она вновь мысленно скривилась. Эмиссар мог бы снизойти до объяснения своей недостойной рабе хотя бы малой талики планов этого вторжения. Тогда она бы подготовилась более предметно. Надо было сделать ставку на развертывание глухой статичной обороны, а расчет делался на подвижную. Мше велела министру обороны отвести флагман вплотную к коллектору ноль перехода. «Задействуйте все мобильные генераторы защитных полей, предназначенные для моей охраны», – распорядилась бессмертная. «Отведите их вплотную к объекту. Закрыть коллектор полями внахлёст в столько слоев, во сколько возможно. И вышлите к коллектору инженерную разведку. Пусть выяснит, можем ли мы укрыть флагман и часть охраны внутри его конструкции». На тактической карте исчезла последняя отметка сияющих, и Мше бросила скептический взгляд на списки потерь. Уничтожено 144 ударных крейсера сияющих. Потери союзников – что-то около 2000 с небольшим кораблей. За 3 минуты боя. На частотах одержавшего победу флота царило бравурное бахвальство, и поредевшее на 10% облако утюгообразных боевых звездолетов двинулось по направлению к центру Солнечной системы сияющих. «Ну-ну». Мше безразлично отвернулась к другому обзорному экрану. «Вперед, чернокожие герои!» Этих можно смело списывать со счетов. Они потеряли 2000 вымпелов, а ведь им противостояли обычные ударные крейсера сияющих. Это даже не класс «Белая смерть», а о светочах она и вовсе молчит. Сейчас это стадо доберется до живой планеты сияющих, где его и вырежет ополчение. Недаром горстка представителей воинской касты бросилась на смерть вдали от космических крепостей. Они выиграли немного времени, но этих минут сияющим хватит для всеобщей мобилизации. Это их долбанное единство временами несказанно бесит. Флот черных ушел вперед. За ним с небольшим опозданием пополз океан из 30 таких же, и в гиперпрыжок ушла третья волна сил вторжения. Дрожащая бездна ноль переходов немедленно выплюнула из себя четвертую, еще более многочисленную. Ого, вот это уже занятно. Бессмертная Мше разглядывала 1000 десантных барж, очень напоминавших обводами неуклюжие многопалубные бараки. Авторство этой конструкции принадлежит какой-то негуманоидной цивилизации восьмиэнергонного пространства, название которой Мше не помнила потому, что та канула в лету еще 1,5 миллиарда лет назад, в то время, когда между бывшими союзниками по разгромленной коалиции слабоосвещенных миров вспыхнула резня за награбленное. Авторы давно стерты с лица вселенной, а вот их изобретение живет и здравствует, потому что оказалось наиболее функциональным способом транспортировки обитателей четырехэнергонного пространства, иначе именуемых бесами. Как ни странно, название «бес», без единой сути, было дано этим существам кем-то из высокомерных светлых еще до первой всеобщей, но в силу удобства и краткости произношения прижилось много где и до сих пор в ходу. Обитатели пространства четырех энергонов и действительно не имели четко выраженного стандарта как внешне, так и психологически, что только подчеркивало их безнадежный примитивизм. Какие-то виды бесов являли собой смесь гуманоида и негуманоида. Что-то вроде приматообразной свиньи или свинообразного примата. Эти, как правило, были длиннохвостыми, относительно невысокими и поодиночке трусливыми. Другие имели внушительные габариты, порой до нескольких метров в высоту и 1,5 тонны весом. И гуманоидного в них было еще меньше, а порой и вовсе ничего, кроме способности пользоваться прямохождением, наряду с перемещением на всех конечностях сразу. При этом ДНК-состав у них был близок к гуманоидному на 90%, что доставляло ученым массу возможностей для заработка денег и регалий на всевозможных диссертациях, практически пользы от которых было немного. Но всех бесов объединял пул общих качеств. Редкостная тупость, яростная агрессия, часто возникающая без особых причин, особенно стадная, стадная же кровожадность и мистический ужас перед теми, кого невозможно убить, то есть перед высокомерными и бессмертными. Отличное пушечное мясо. К сожалению, разумность бесов недалеко ушла от зачаточного состояния, и использовать их можно было только в качестве десанта для захвата и зачистки вражеских планет. Даже на абордаж их лучше не посылать. В силу своей непроходимой тупости переломают все на своем пути, и в качестве приза победителю достанется раскуроченный в хлам корабль. Кроме того, сущность четырехэнергонного разума имеет настолько невысокий энергетический потенциал, что после смерти физического тела ей может не хватить энергии на инициализацию нового воплощения, вследствие чего объединенная сущность пытается найти источник энергии для существования среди ближайших генераторов жизненной энергии. Иными словами, прилепиться к энергетически более сильному живому существу. А так как подобная не редкость, то в пространстве четырех энергонов творится настоящая вакханалия. Зачастую более сильные индивиды тащат на себе несколько выдохшихся сущностей, что означает практически повсеместное раздвоение и раз не пойми насколько деление личности, шизофрению и прочие психические расстройства, еще более усиливающие агрессию и слепую беспричинную ярость бесов. Более развитые 6 энергонные виды, чьи галактики территориально граничат с пространством 4 энергонов, изобрели множество разнообразных казней и пыток на этой почве. Например, осужденного чернокожего гуманоида привязывали к бесу, после чего последнего умерщвляли жестоким образом, чтобы умирающее в муках тело вытянуло из сущности как можно больше энергии. В результате этого и без того энергетически слабая сущность беса после смерти тела оказывалась бессильна начать инициацию нового воплощения и немедленно присасывалась к сущности осужденного, словно рыба прилипала к акуле. И осужденный вкушал все прелести раздвоения личности на разумную и абсолютно шизофреничную составляющую. Казалось бы, чем не оружие против энергетически мощных сияющих, поражающие их после собственного уничтожения? Это был бы идеальный десант, убивающий сияющих при жизни и пытающий их после своей смерти. К бесконечному сожалению, физика 16 энергонного пространства слишком мощна и мгновенно выдавливает 4-энергонную сущность за свои пределы. Кроме того, высшие подвиды сияющих легко справляются с полудохлыми сущностями. Для биоэнергетической расы это не противники. Жаль. Но пространство низких энергий огромно, и для применения эволюционных способностей бесов имеется широкое поле деятельности. А для использования 4-энергонных идиотов против сияющих вполне подойдет их совершенно бесконечная численность. И самое главное, они настолько тупы, что крайне нечасто задаются вопросом о том, что десант на планету сияющих – это, как правило, даже не билет в один конец, это пригласительный на собственную смерть. Именно это качество делает 4-энергонных идиотов идеальными десантниками. Дешево и эффективно. Зачастую им даже не требуется выдавать высокотехнологичное оружие. Достаточно обеспечить изготовление боевых насадок на рога и копыта, плюющиеся шипы и все прочее, что у них там есть. Разве что вожакам бесов обычно выдают оружие посерьезнее. Да и то не столько ради повышения боевой эффективности, сколько ради солидности и увеличения авторитета среди всего этого стада идиотов. Бессмертная МШ проводила взглядом 10-тысячные флоты десантных кораблей, выдвигающиеся к центру Солнечной системы сияющих. Было бы интересно взглянуть на то, что из этого выйдет. Там, в каждом многопалубном бараке, не меньше 1000 бесов. Если из всех десантных флотов до поверхности планеты сияющих дойдет хотя бы один, это 10 миллионов солдат, обезумевших от жажды крови и с почти полностью подавленным инстинктом самосохранения. Ибо их очень много, и они об этом прекрасно осведомлены. Мше немного подумала и велела министру обороны отправить за десантными полчищами эскадрилью разведчиков. Пусть наладят трансляцию и запись планетарного штурма. Будет на что взглянуть на досуге. Тем временем через сеть ноль переходов прибыла уже 6-я по счету волна сил вторжения. На этот раз черными были укомплектованы не все экипажи. Не меньше половины кораблей принадлежали негуманоидным расам. Бессмертный, немедленно забравший себе эти войска, не стал прыгать, отвел силы подальше и остановился. Вскоре к нему прибыл флот десантных бараков, превышающий тот, что ушел к планете сияющих, раз, наверное, в 5. Едва десантники присоединились к основным силам, Бессмертный увел в прыжок всех. И подобная картина начала повторяться. Значит, силы вторжения уже ведут атаки на другие обитаемые системы сияющих, а самих сияющих в районе коллектора до сих пор не появилось. Неужели эмиссару все-таки удалось застать их врасплох? А с первого взгляда все выглядело крайне несерьезно. Мше мысленно щелкнула себя по носу. Вот как надо готовить переломные миссии. Наверняка так же несерьезно, как она, к предстоящему наступлению отнеслись все. И не возникло ни ажиотажа, ни чрезмерного пережевывания нюансов, то есть ничего, что способствовало бы возникновению утечки информации. Можно было смело спорить на свой планетоид, что сейчас подобно Мше в глубине души удивляется каждый бессмертный. И при этом все делают свою работу. Эффектно, ничего не скажешь. Нужно взять на заметку. Век живи, век учись, пригодится в будущем. Так, а она что тут делает? Из ближайшего дрожания изнанки пространства начал вываливаться флот бессмертной Эллу, во главе которого храбро двигался флагман заклятой конкурентки. Мше скривилась. Несложно двигаться в первых рядах, когда выброска производится в тыл союзников. «Ну, какие силы тебе придадут и куда ты их поведешь?» Бессмертная Эллу явно не собиралась ни совершать прыжок, ни получать дополнительное подразделение. Она дождалась завершения высадки своего флота и увела его в сторону местного солнца. В душе Мше вновь шевельнулись смутные подозрения. «Следить за ней!» – рявкнула она министру обороны. «Глаз не спускать! Я хочу знать, в чем заключается ее миссия здесь!» Мше вернулась к наблюдению за общим ходом высадки. Ноль перехода продолжали исторгать из себя бесконечные полчища, и одно из них неожиданно вышло на связь с Мше. Командовавший флотом Черный Адмирал представился великим императором какой-то империи с совершенно невыговариваемым названием из 6 энергонной галактики, о которой Мше даже не слышала. Великий Император сообщил, что волею Черной Матери вступает в тактический союз с Бессмертным Ше и принимает командование на себя. Кто предстал перед чернокожим болваном в образе Черной Матери, догадаться было нетрудно. Имше, мысленно хохоча от избытка иронии, торжественно подтвердила свое согласие и дрожайше попросила Великого огласить ей волю Черной Матери. Воля предсказуемо оказалась все той же. Войска Мше защищают коллектор любой ценой, а войска Великого Императора любой ценой защищают войска Бессмертной Мше. В связи с чем бесчисленное воинство черных плотной кучей заполнило весь прилегающий к коллектору район космоса. Мше сразу же почувствовала себя увереннее. Теперь в ее миссии участвует войск не меньше, чем было под ее командованием во время той злополучной западни с лжеобъектом стационарного ноль-перехода, который устроили ей сияющие в мертвом космосе. И корабли этих черных значительно лучше, чем были у тех. Сразу видно, что Империя Великого Императора более развита в технологическом плане, чем ее прежние партнеры. Или Великий Император не пожалел денег на приобретение современного флота рептилий. Кстати, где они? До сих пор Бессмертная Мши не увидела ни одного представителя восьми энергонного пространства. Если эмиссары используют их для атаки где-то еще, то хотелось бы знать, где именно. «Мэм, разведывательная эскадрилья приближается к планете Сияющих», – доложил министр обороны, лично запуская перед ней голографическую трансляцию. «Мы имеем устойчивую связь». Бессмертная Мше покорнейше попросила Великого Императора простить ей ужасную занятость исполнением воли Черной Матери и отключилась от канала чернокожего болвана. Она изменила геометрию персонального кресла, устраиваясь полулежа, и принялась наблюдать за трансляциями разведчиков, ведущимися с нескольких ракурсов. На орбите планеты Сияющих кипело жесточайшее побоище. От первого флота черных давно остались одни обломки, среди которых каждую секунду вспыхивали сотни взрывов. Почти 2 миллиона тяжелых многопалубных кораблей и раз в 20 больше истребителей и прочих мелкотоннажных единиц изрыгали целые океаны всевозможных зарядов, стремясь уничтожить разномастное, но совсем не маленькое сопротивление Сияющих. Мше почувствовала легкое беспокойство. Пока эскадра воинской касты разлеталась на атомы под ударами десятков тысяч кораблей, остальные Сияющие успели поднять в космос чуть ли не все летательные средства, имевшиеся на планете. Орбита была наводнена гражданскими судами всевозможного назначения, которые с фанатичным безумием бросались на боевые корабли черных. «Мэм, космические крепости Сияющих еще сопротивляются», – доложил командир разведывательной эскадрильи. «Десантный флот прекратил движение, существует опасность попасть под удар. Мы вынуждены вести трансляцию с этого расстояния». Четыре здоровенные луны, представляющие собой космические крепости Сияющих, были почти не видны из-за вскипающих на их поверхности тысяч взрывов, но продолжали вести ответный огонь, поддерживая разношерстное ополчение. Сияющие фанатики объединили гражданские суда в эскадрили и скопом набрасывались на ближайший линкор или дредноут черных. Половина Сияющих гибла в таранных ударах, другая половина добивала мгновенно превратившийся в решето корабль, объединялась в новую эскадру с другими недобитками и бросалась на следующую цель. Сияющие несли огромные потери, но продолжали дохнуть во имя своей исключительности. Любая нормальная раса, увидев такие силы в своей системе, попыталась бы выторговать для себя хоть сколько-нибудь приемлемые условия капитуляции. Но Сияющие фанатики не только не желали жить, но и не отвечали на попытки установления связи. «Вы видите среди Сияющих военные корабли?» Бессмертная Мше невольно подалась вперед, вглядываясь в голографическое изображение. «У ополчения должны быть боевые корабли!» «Нет, мэм», – отрапортовал разведчик. «Согласно нашим базам данных, тут только гражданские». «Соедините меня с адмиралом атакующего флота», – потребовала Мше. «Немедленно!» Спустя несколько секунд перед ней возникла голограмма губастого чернокожего адмирала в нелепой форме, дизайн которой мог прийти на ум только представителям шести энергонного пространства. Черный смотрел на нее с пренебрежением, видно, возомнил о себе слишком многое после общения с эмиссаром, но нарушить субординацию не посмел. «Что вы хотите, мистер Бессмертный?» Холодно процедил он. «Вы отвлекаете меня от уничтожения Сияющих». «Пока вы уничтожаете Сияющих...» Мше простила чернокожему болвану незнание ее половой фазы. «Они водят вас за нос. Вам противостоят только гражданские суда. Пока они дохнут на орбите, на поверхности планеты ополчение расконсервирует боевые корабли. Или срочно их строит. От Сияющих можно ждать всего. Необходимо немедленно начать высадку десанта». «Сейчас это невозможно». В коричневых глазах черного явственно читалась насмешка над ничего не понимающим в военном деле выскочкой. «Если двинуть десантные флоты через неуничтоженных Сияющих, мы потеряем до половины десантников». «А если не двинуть, то вы получите на орбите ополчение Сияющих на боевых кораблях», – отрезал Мше. «Вы не видели, на что способны всего полторы сотни их крейсеров. И я так и вам скажу, это были не самые сильные их корабли. Начинайте высадку немедленно. Бесы должны погрузить поверхность планеты в хаос. Пробейте дорогу десантному флоту. Не жалейте сил. Вы же не думаете, что на целой планете не нашлось ни одного боевого корабля? Ни на мобилизационном складе, ни на заводе, в музее, в конце концов. Вы же видите, на орбите нет боевых кораблей. «Я услышал ваше мнение, мистер Бессмертный». Пренебрежение в голосе Черного сменилось откровенной неприязнью. «Но я здесь адмирал, и я решаю, как командовать наступлением». Чернокожий болван собрался отключиться, как вдруг на их канале связи демонстративно возникла голограмма Бессмертной Элло. Мерзавка даже не стала скрывать, что ведет прослушивание. «Последуйте совету нашей партнерши, адмирал», – произнесла она курчавому недоумку с таким видом, будто вообще мши не существует на этой линии связи. «Я засвидетельствую перед Черной Матерью правоту принятого вами решения о досрочной высадке десанта». «Как пожелаете, мисс Элло». Галантно улыбнулся Черный, и оба одновременно прервали связь. «Что?» – мысленно взревел Мше, внешне сохраняя идеальное спокойствие. «Вот, значит, как. Эллу подчиняется атакующей планету флот. Занятная новость». Она вонзила в министра обороны, не предвещающий ничего радужного взгляд черных глаз. «Вы выяснили, чем она занимается?» «Ее инженерная флотилия монтирует на орбите звезды какое-то оборудование». Министр обороны вытянулся по швам, правильно истолковав взгляд хозяйки. «Остальной флот занят их охраной. Это все, что удалось выяснить. Мы не можем подойти так близко к фотосфере звезды. А их защищает какое-то поле. Оно генерируется массивным кораблем неизвестной конструкции, вокруг которого и работают ее инженеры, мэм». Неприятный сюрприз. Мше вновь мысленно скривилась. Эмиссар разыгрывает их в своей игре, словно пешек. Вот почему мерзавка стала такой дерзкой. Значит, смутные подозрения Мше оправданы. Эллу тоже получила от эмиссара некий подарок и считает, что выбилась в фавориты. Он специально дал ей какую-то миссию здесь же, чтобы подогреть их соперничество. Но он не сказал Эллу, что подарок получила и Мше. Ему интересно, чтобы они и дальше продолжали конкурировать. Так проще контролировать и выше эффективность. По возвращении необходимо сделать все, что угодно. Пусть спецслужбы хоть наизнанку вывернутся, но выяснят, что было ниспослано Эллу свыше. Пока Мше обдумывала варианты будущей многоходовой интриги, Черный Адмирал отвел от космических крепостей часть сил и бросил их на прорыв. Следом за ними отправились десантные флоты и эскадрильи ее разведчиков. Гражданская Рау Сияющих ожидаемо попыталась бросить все и перехватить десант, но адмирал оказался тупым небезнадежно. Он немедленно начал наносить орбитальные удары по поверхности планеты, и сияющие задергались, распыляя силы между десантом и флотами орбитальных бомбардировщиков. На поверхности земного шара начали вырастать термоядерные грибы, и сияющие ринулись в самоубийственную контратаку, надеясь дотянуться до всех противников сразу. Кинжальный огонь флота в считанные секунды прорядил их количество наполовину, но орбитальную бомбардировку все же пришлось прекратить, чтобы не терять корабли. Смысла в этом уже не было. Первый из десантных флотов пошел на снижение. И тут же оказался под огнем, плотным настолько, что полностью разлетелся в клочья за полминуты. «Свяжитесь с нашим чернокожим партнером еще раз». Мше была самоспокойствие. «Сообщите ему, пусть ищет на планете замки или крепости воинской касты. Как правило, они расположены на вершинах гор или высоких скал. И выразите ему мое удивление тем, что он до сих пор не подавил планетарную оборону низкой орбиты. Разумеется, если он был в курсе ее существования. Похоже, наш партнер всерьез считал, что планету Сияющих охраняет лишь четверка орбитальных крепостей». Прислушался чернокожий адмирал к ее совету или нет, понять не удалось. Тактическая карта выдала появление в атмосфере нескольких тысяч новых отметок, и разведчики сообщили о приближении боевых кораблей Сияющих. Мше закатила глаза к потолку. Черномазый болван не успел. Сияющие все-таки собрали свое ратное ополчение. Теперь нужно наоборот, отводить десантные флоты подальше, потому что сияющие займутся ими в первую очередь. Что и произошло очень скоро. Адмирал попытался перехватить ополчение, но порядка тысячи боевых кораблей на недосягаемой скорости все же прорвались в боевые порядки десантного флота и начали жечь все, до чего могли дотянуться. Остальное ополчение рванулось уничтожать орбитальные бомбардировщики. Спасти десантный флот удалось только за счет его колоссальной численности. Черные бросили туда половину всех своих сил, одновременно начиная разгонять десантные корабли в направлении прочь от планеты. Но к тому моменту, когда кромсающее десантополчение было разгромлено, численность десанта уменьшилась вдвое. Мше закрыла лицо ладонью. 50 тысяч бараков, по 1000 солдат в каждом. Потери на ровном месте. И ладно бы, если бы остальная часть десанта уже бесчинствовала бы на планете. Так ведь куда там? Тем временем адмиралу удалось окончательно уничтожить космические крепости, и остатки ополчения и гражданских судов отступили на низкую орбиту, сосредоточившись над каким-то горным районом. Наверное, прикрывая тот самый замок воинской касты, что служит последним рубежом планетарной обороны. Адмирал возобновил орбитальную бомбардировку, и бессмертная мше наскучила созерцание его потуг. Она отвлеклась от трансляции и принялась разглядывать обзорные экраны. За прошедшие 2 часа войск в районе коллектора многократно прибавилось, и данный сектор Солнечной системы был густо забит миллиардами кораблей. Бесчисленные флоты продолжали объединяться в армии и совершать прыжок, и прибытие новых войск только усиливалось. Мше подумала, что недостаток опыта сражения с сияющими чернокожие адмиралы легко компенсирует численностью своих войск. Похоже, на этот раз эмиссары Черного продвинулись к своей цели. Конечно, у сияющих множество галактик, и даже полная потеря одной из них еще не означает победы, но Даария их прародина. Это удар не только по численности, но в первую очередь по боевому духу. Сейчас главное начать. Что они там возятся? До Мше донесся тихий вопрос министра обороны, адресованный командиру разведывательной эскадрильи. «Почему не высаживают десант?» Бессмертная обернулась к голографическим экранам. Чернокожий адмирал вовсю бомбил планеты сияющих, но эффективность бомбардировки была невысока. Большую часть ударов перехватывала планетарная оборона. Замок воинской касты до сих пор не был уничтожен. «Черные потеряли половину десанта и не хотят рисковать оставшиеся». Пришел ответ разведчика. «Адмирал наносит по замку концентрированные удары, орбитальные бомбардировщики бьют прямой наводкой. Остальные корабли поддерживают их огнем». Под таким натиском сияющим долго не продержаться. Странно. Министр обороны изучал приходящие с орбиты изображения. Остатки сияющих бросили замок на произвол судьбы и даже не пытаются вести согласованные боевые действия с его гарнизоном. Они сосредоточились в другом полушарии. Дайте больше подробностей. Я хочу знать, что там происходит. Они сплотились вокруг какого-то объекта в горах, сэр. Разведчик направил свою машину по планетарной орбите ближе ко второму очагу боевых действий. «Объект имеет очень большие размеры, но мы затрудняемся понять его назначение, так как он полностью обесточен». «Я хочу увидеть это», – потребовал министр обороны, и разведчик начал увеличивать картинку. «Что это?» Министр обороны разглядывал здоровенный вертикальный круг размерами, сопоставимый с горами, возле которых находился. «Похоже на неактивированный портал. Я хочу, чтобы инженерная команда идентифицировала это немедленно. Используйте архивы». «Не стоит тратить время, министр». Бессмертная МШ задала информационным блокам своего аватара поиск по сравнению изображений, и система выдала ответ почти мгновенно. Это планетарный ноль-переход. В эпицентре пространства высоких энергий планеты сияющих посредством таких переходов объединены в группы согласно созвездиям. Они ждут прибытия помощи. Напрягся министр обороны. Они защищают ноль-переход в ожидании подкрепления. Офицер, свяжитесь с адмиралом Черных. Пусть бросит туда все силы. Отставить, офицер. Меланхолично изрекла Мше. «Пусть адмирал набьет себе шишку об эту стену. Как известно, дураки учатся на своих ошибках. В этой системе достаточно войск. Мы найдем, кем его заменить в случае героической гибели. Продолжайте трансляцию и держитесь на безопасном расстоянии». «Мэм, мы перехватили зашифрованный сигнал», – воскликнул один из сидящих за пультами офицеров. «Мы работаем над дешифровкой, но уже сейчас ясно, что это канал связи между флагманским дредноутом Бессмертной Эллу и линкором Адмирала Черных». «Флот адмирала меняет направление основного удара», – сразу же последовал доклад. «Эскадры орбитальных бомбардировщиков начали смещение в сторону второго очага сопротивления». «Занятно, занятно», – прокомментировал Мше. «Наши дрожайшие партнеры с планеты Нот снова уразумили своих черных коллег». Бессмертная перевела на министра обороны многозначительный взгляд. «Надеюсь, Элла сделала это прямо сейчас не потому, что ее шпионы передают ей обо всем, что происходит на моем капитанском мостике в реальном времени, министр». Серая кожа министра обороны мгновенно выцвела от страха перед неприкрытой угрозой. «Исключено, мэм», – поклялся министр, тщательно скрывая страх перед наказанием. «Экипаж флагмана абсолютно надежен и многократно проверен. Утечка невозможна. Это совпадение». «Расследование покажет». Холодно процедила Мше и вернулась к обозреванию голографических экранов. «Адмирал полетел бомбить ноль-переход. Надеюсь, бессмертная Эллу сообщила ему, что Зарбин – искусственно созданный сияющими материал, из которого изготавливаются арки планетарных ноль-переходов, нечувствителен к термоядерным ударам. Иначе адмирал рискует потерять еще больше сил. Пока он будет бессмысленно бомбить ноль-переход, замок воинской касты сияющих продолжит сжечь его корабли». «Десантный флот пришел в движение». На связь вышел еще один разведчик. Они направляются к границе зоны ответственности замка Сияющих. Туда же следуют эскадры прикрытия. Они хотят провести высадку десанта со стороны незащищенных территорий Сияющих». «Не знала, что у Сияющих бывают незащищенные территории», – развеселилась Мше. «Особенно в галактической прародине. С удовольствием посмотрю, не расслабили ли их 1,5 миллиарда лет без бедной жизни. Но сам маневр хорош. Это планета-гигант с высокой гравитацией, и десантникам адмирала от точки высадки до подножья замка придется преодолеть всего-то 400-500 тысяч километров в условиях враждебной силы тяжести. Но я уверен, адмирал заранее предвидел все нюансы и решил эту проблему до ее возникновения. Приданный ему десант оснащен летальными средствами и усиленными экзоскелетами, оборудованными дорогостоящими компенсаторами перегрузок. Все 500 000 тупых бесов, которых нельзя подпускать к такому оборудованию ближе, чем на выстрел». Министр обороны засмеялся, оценив шутку хозяйки, и к его смеху немедленно присоединились все офицеры командного отсека. Однако вскоре стало ясно, что адмирал имеет другие планы. Точнее, другие планы спустила ему бессмертная Эллу, так будет ближе к истине. Черный флотоводец задумал высадить десант куда придется, и это не было лишено смысла. Планета напичкана сияющими, они ведь не живут в городах, значит, их усадьбы можно найти всюду. Десант начнет уничтожать население везде, где только увидит, и ополчению придется бросить все и предпринять попытку спасти собственные семьи. Впрочем, зная сияющих, это еще вопрос. Эти фанатики легко могут пожертвовать не то что семьями, они все население планеты могут швырнуть на алтарь благополучия расы. С момента начала штурма уничтожено порядка 500-600 миллионов сияющих, не считая гарнизонов космических крепостей. Но они все еще сопротивляются. А ведь это гражданское население. Но агрессивность сияющих зашкаливает настолько, что у них даже в мирное время все гражданское население в обязательном порядке проходит военную муштру. Любой нормальной цивилизации на такое потребуются колоссальные расходы, но сияющие не пользуются товарно-денежной системой. Принципы их экономики начисто лишены здравомыслия и даже призрачных перспектив выгоды и личного обогащения. Они фанатично следуют идеалам этого своего идиотского единства, а сражаться с фанатиками во все времена являлось самой сложной задачей. Бессмертная Мше бросила в сторону флагмана Эллу насмешливый взгляд и приготовилась наблюдать за тем, как развернутся события. «Может связаться с конкуренткой и предложить пари со ставкой в 1 годовой ВВП планеты. Спор на тему, сможет адмирал захватить планету сияющих самостоятельно, или он потеряет столько сил, что будет вынужден просить подкрепление, либо его вовсе придется менять на другого военачальника. Мэм, мы нашли информацию об объекте, который охраняет флот бессмертной Эллу». Рядом с креслом Ше появился руководитель аналитического агентства. В архивах обнаружилось описание механизма, схожего по описанию с интересующим нас объектом на 80%. Это продукт технологии низкоэнергетического пространства 16-мерного слоя Вселенной. Это навигационный маяк, мэм. Если мы не ошиблись с идентификацией, то благодаря запуску данного устройства 16-мерные темные смогут высадиться здесь прямо из своего слоя Вселенной. «Значит, эмиссар планирует привлечь к наступлению темных легов?» – задумалась Мше. «Это уже серьезно. Леги являлись обитателями 16-мерного слоя Вселенной, пространство которого также имеет разделение на высоко- и низкоэнергетические территории. Если в бой вступят темные леги, то стоит ожидать появления светлых легов. А это уже противостояние высокомерных, в жернова которых лучше не попадать. А если все же попал, то чем безопаснее будет твое местоположение, тем больше шансов выжить. Бессмертному гибель обходится не более чем в деньги. Но на этот раз эмиссар повелел сохранить коллектор в целости любой ценой. Это большая проблема, если высокомерные сойдутся в битве неподалеку. Мэм, мы нашли вход внутрь коллектора гиперперехода. Похоже, министр обороны живо представил себе грядущие перспективы, раз поспешил ответить на вопрос, который она только собиралась задать. Архитектура коллектора крайне сложна и запутана. В процессе поиска мы потеряли почти всю инженерную эскадру, но безопасный вход найден. Потеряли почти всю эскадру? Удивилась бессмертная Мше. Что же вы делали? Коллектор оснащен многоуровневой системой защиты, включающей в себя как пассивные, так и активные элементы. Торопливо оправдывался министр. Он уничтожает все, что приближается туда, куда не следует, но у нас нет информации о местах расположения запрещенных участков. Пришлось использовать дроны и роботов с дистанционным управлением. Но мы нашли место, которое, по нашему мнению, служит стыковочным доком или пространством, предшествующим стыковочному доку. Там можно укрыть флагман и 1 мобильный генератор защитных полей. Большего туда не вместить. «Сделайте это», – приказал Мше. Эмиссар вновь посмеялся над ней, когда сказал, что коллектор является хрупким устройством. «Что ж, не привыкать. конце концов, может, он и действительно хрупок с точки зрения высокомерных. Сейчас это не важно. Сейчас важно то, что внутри коллектора, который будут защищать все, можно укрыть свой флагман. Потерять аватар прежде, чем потеряют Эллу, категорически недопустимо. Такая потеря будет означать поражение в этом раунде их соперничества. Эллу попытается представить все так, будто Мше не справилась со своей миссией, и это ей пришлось защищать коллектор. Учитывая, что эта солнечная система скоро лопнет от обилия беспрестанно прибывающих войск, все тактические изыски сводятся к элементарному маневру. Главное не потерять свой аватар. «Сияющие!» – нервно воскликнул один из сидящих за пультами офицеров. «Сияющие в системе!» «Планетарный портал активировался?» Министр обороны подался вперед, ища взглядом голограмму командира разведывательной эскадрильи. «Идентифицируйте силы противника!» Но вместо ответа голограммы разведчиков погасли, и автоматика сообщила о прерывании трансляции. «Поправка», – мысленно ответил Мше. «Главное не потерять свой аватар первый». «Я вижу ноль переход на высокой орбите планеты в районе Северного полюса», – скороговоркой доложил кто-то из наблюдателей. «Диаметр пятна 400 тысяч километров». «Сэр, еще один переход открылся под Южным полюсом». Вторили ему. «Диаметр такой же». «Ноль переход в противоположном районе сектора». Еще один наблюдатель аж привстал в кресле. «Диаметр пятна 3 миллиона километров. Продолжает увеличиваться». «Два ноль перехода в соседнем секторе», – взвизгнули ему в ответ. «Три. Четыре». Дальнейшее выступление докладов не имело смысла. Мше отдала приказ приготовиться к бою и принялась следить за развитием событий. Сияющие хлынули одновременно и отовсюду. Атакующий планету флот перестал существовать в первые же секунды, и на экранах системы дальнего обзора самой планеты не было видно за огромной туманностью из миллиардов сияющих точек. Бессмертная скривилась. Вот тебе и пара сотен галактик эпицентра против бесчисленных триллионов галактик пространства низких энергий. Они все сюда и явились. И приказ эмиссара об охране коллектора сразу заиграл свежими красками. Победа или поражение зависит сейчас от темпов доставки войск с обеих сторон. «Флоты в районе планеты Сияющих перестали отвечать на вызовы», – доложил наблюдатель. «Второй эшелон наших союзников начал сближение с силами противника. Заполнившие сектор флоты темных устремились в бой, и со стороны казалось, что сама вселенная пошла в атаку. Почитать, сколько здесь кораблей, абсолютно нереально. Количество флотов исчисляется шестизначными цифрами. Правда, часть из них, выходя из ноль переходов коллектора, продолжает уходить в гиперпространство. Но сам факт того, что приток свежих сил не прекращается, внушает оптимизм». Далекая сияющая туманность предприняла ускорение на немыслимой скорости, превышающей световую раз в 30, и в мгновение ока оказалась у границ сектора с коллектором, вплотную к передовым флотам темных. Противники одновременно нанесли удар, и космос исчез в ослепительном блеске фотонных вспышек. Авангард союзников оказался расщеплен на атомы, и армия сияющих, словно раковые метастазы, начала быстро проникать в боевые порядки темных. Началась жестокая резня, и бессмертная Мше хмуро смотрела, как передовые сияющие брызги, опережающие мощный вал сияющей армады, вспыхивают бездонно черным свечением и бросаются в гущу сражения с удестеренной яростью. Превосходно. Это не просто объединенная армия сияющих, это объединенные флоты воинской касты. Дело принимает скверный оборот. Потерявшие авангард силы союзников подняли плотность огня до максимума, стремясь использовать многократное численное превосходство. Но держать продвижение сияющих не удавалось. Кто-то из флотоводцев бросил часть сил на маневр окружения, стремясь зайти в тыл сияющим, и в первые минуты даже преуспел. Бескрайний океан разномастных боевых многопалубных гигантов захлестнул орду сияющих, и окружение завершилось. Но почти сразу со всех сторон выплевывающих мириады сияющих точек ноль переходов пришел второй вал сияющих и ударил в тыл тем, кто только что сам ударил в тыл. Бессмертная Мше молча наблюдала за экранами дальнего обзора, на которых авианосцы класса «Белая смерть» выпускали сотни тяжелых штурмовых крейсеров, и поглядывала в сторону звезды. До застывшего в режиме невидимости флота Эллу сияющие еще не добрались. Вряд ли их технологии не засекли ее на таком расстоянии. Скорее, они посчитали ее вторичной целью. Но это ненадолго. Можно не сомневаться. Выходящие из ноль переходов коллектора силы темных перестали уходить в прыжок и бросились на помощь партнерам. Численность потрепанных сил коалиции резко возросла, и минут 30 океан темных флотов сдерживал море сияющих точек, передовой фронт которых искрился угольно-черной лучистой энергией. Потом сияющие развернули светочи дальнего боя по всей линии соприкосновения, и области искривленной материи начали возникать всюду, выгрызая огромные бреши в построениях темных флотов. «Сканеры фиксируют множественный спектр кварковых зарядов», – докладывающий офицер на секунду умолк и с облегчением добавил. «Физика пространства нашего сектора исключает возникновение кварковой реакции. Мы слишком глубоко внутри гравитационного колодца звезды». Это уточнение принесло на командный мостик некоторый оптимизм, но Мше лишь покачала головой. Сияющие не собираются взрывать кварковые заряды. Это не более чем заготовка на случай нашего отступления. Они планируют заблокировать возможность гиперпрыжка. И когда мы дрогнем и бросимся в разные стороны, за нами отправятся брандеры с кварковыми фугасами. Сияющие не собираются выпускать отсюда живым никого. Это значит, что они рассчитывают на победу, а победить они могут только одним способом – прервать бесконечный поток сил, ежеминутно прибывающих из пространства низких энергий. «Рядом с нами формируется точка выхода из гиперпространства», – воскликнул кто-то из наблюдателей. «Опасность столкновения с прибывающей массой». «Приготовиться открыть огонь». В голосе министра обороны опять мелькнули нервные нотки. Усеянная тысячами кораблей чернота космического пространства, освещаемая миллионами звезд и еще большим количеством взрывов, вспыхивающих все ближе, искривилась, создавая призму выхода из гиперпространства, и выходящие корабли посыпались прямо на боевые порядки Великого Императора. «Ну, хоть не на нас, уже неплохо», – отметила про себя бессмертная Мше. С десяток столкновений закончились взрывами, остальные корабли успели избежать катастроф. «Это корабли наших партнеров», – заявил министр обороны, вглядываясь в изображение вновь прибывших. «Флот цивилизации Эдема. Они вернулись?» Флотом назвать то, что осталось от силы Эдема, можно было сугубо символически. Полсотни сильно потрепанных кораблей, половина из которых несла на себе повреждения, близкие к фатальным. Первое, что бросалось в глаза, было отсутствие среди их флагманского дредноута бессмертного Хве. На частотах ближней связи немедленно разразилась ругань. Капитаны черных поливали оскорблениями прибывшие остатки флота, суля им немедленный расстрел за гибель дружественных кораблей. Ситуация мгновенно раскалилась, и Мше пришлось вмешаться. Она пообещала десятикратную компенсацию друзьям и родственникам погибших, раненых и вообще всем пострадавшим и понесшим моральный урон сразу после боя, после чего вызвала адмирала флота Эдема на закрытую частоту. «Что вы здесь делаете, адмирал?» – поинтересовалась она, глядя в черные глаза флотоводца, нездоровый бегающий по сторонам. «Где бессмертный Хве?» «Его корабль погиб, мэм, флот разбит. На нас напали миллионы сияющих, с ними были высокомерные, у нас не было ни единого шанса. Я сражался до последнего и чудом сумел увести последнюю эскадру». Адмирал лихорадочно излагал подробности неравного боя, и встроенный в аватар Мше детектор лжи показывал, что как минимум некоторые из его фраз страдали от явного преувеличения. «Я был вынужден принять командование и привел остатки сил сюда, чтобы продолжить миссию». «Вы понимаете, адмирал, что собственноручно привели сияющих к коллектору ноль перехода?» Холодно поинтересовалась Мше. «Они именно этого от вас и ждали. Иначе возможность совершения гиперпрыжка была бы подавлена, и вас бы не выпустили оттуда. Где вы приняли бой?» «Не знаю, мэм». Нервность адмирала усилилась. «Мы прыгали по координатам, предоставленным нам эмиссаром. Это была обитаемая система сияющих, планета-гигант и несколько крупных поселений на кислородных спутниках пары безатмосферных планет. Сначала мы не встретили сопротивления, но потом они появились со всех сторон сразу. Мэм, новая поверхность ноль перехода сияющих формируется в непосредственной близости с нашим районом». Министр обороны вонзил в изображение адмирала пылающий негодованием взор. «Это ваша вина, адмирал. Вы ответите за это». «Всем сохранять спокойствие», – повысила голос Мше. «Сейчас у нас будет на кого выплеснуть свои эмоции. А у вас, адмирал, есть шанс искупить свою вину. Занимайте оборону возле коллектора». Флот Великого Императора открыл массированный огонь по вертикальному черному зеркалу рябящей изнанки пространства, но не достиг эффекта. Измененная физика поглощала входящую энергию, становясь лишь сильнее, и спустя полсекунды в боевые порядки Императора врезался флот сияющих. Тяжелые штурмовые крейсера утопили в антивеществе половину сектора, и автоматика активировала затемнение обзорных экранов и систем дальнего обзора. Из бесконечно яркого моря аннигилирующей материи во все стороны брызнули с полсотни серебряно-пылающих игл, и в океане из сотен тысяч кораблей Великого Императора на огромных ускорениях хаотично заметались светочи ближнего боя. Тактическое изображение района дислокации флота чернокожих полыхнуло россыпью отметок областей нестабильной физики, и корабли Императора начали гибнуть десятками. Искусственный интеллект флагмана вывел расчет прогноза дальнейшего изменения соотношения сил, и бессмертная недовольно скривилась. «Флагману перейти в режим невидимости», – распорядилась Мше. «Система экранирования перемести на полную мощность. Передать приказ адмиралам эскадр, любой ценой защищать коллектор. За нарушение приказа виновный автоматически приговаривается к смертной казни с полной конфискацией семейного имущества, включая собственность близких родственников. Не отступать». Она кинула взглядом разгорающуюся вокруг битву и добавила. «Отдайте приказ заградотрядам уничтожать трусов и паникеров. Они могут начинать». Дальнейшие события развивались стремительно. Спустя 5 минут все космическое пространство, занимаемое миллиардами кораблей, кипело исполинским сражением. Едва ли не четверть всей Солнечной системы полыхала взрывами, переливалась потоками перевозбужденных частиц, пестрела ракетно-торпедными залпами, искрила гиперразрядами, прошивалась лучами лазеров и пунктирами боеголовок. Все смешалось в единое сражающееся месиво, и мощнейшие помехи не позволяли понять, что происходит дальше собственного района. Связь с соседними секторами сияющие заглушили напрочь. Связь с прилегающими к коллектору районами сектора осуществлялась нестабильно. Мощности РЭП-флотов не хватало для уверенного противодействия биоэнергетическим технологиям. Вскоре выяснилось, что возможность гиперпрыжка полностью подавлена, и отступать некуда при всем желании. На порядок уступающие в численности силы сияющих имели огромный перевес в технологических возможностях, и отказавшиеся от инстинкта самосохранения сияющие фанатики медленно, но неуклонно перемалывали еще недавно казавшиеся безграничными объединенные войска темных. Еще через полчаса светочи ближнего боя прорвались к ноль переходам коллектора и искривили материю пространства прямо в точках выхода. Прибывающие из низкоэнергетических галактик силы гибли, едва попадая в Солнечную систему, и угроза поражения резко возросла. Мше пришлось прервать режим радиомолчания и организовать массированный огонь по светочам, но это мало что дало. Попавшие под удар светочи форсажным ускорением скрывались вдали, и на их место немедленно прибывали в другие. Коллектор ноль перехода до сих пор был цел исключительно благодаря собственным системам маскировки. Если сейчас эмиссары не предпримут серьезных действий, то это сражение через трое суток закончится полным разгромом сил вторжения. «Сияющие обнаружили флот бессмертной Эллу», – доложил министр обороны. «Связь и системы обзора блокированы, но мы получаем информацию на основе идущих от фотосферы звезды колебаний энергетического фронта. На их фоне четко видна тень вспыхнувшего боя». Сияющие все-таки нашли у себя лишнюю эскадру и бросили ее потрошить флот Элло. Кровожадные неадекватные маньяки воинской касты ринулись в атаку полутора сотнями кораблей на две с лишним тысячи вымпелов, и флот бессмертной Элло за 10 минут боя поредел на треть. Мше как раз пыталась выяснить, цел ли еще ее флагманский дредноут, как вдруг сияющие обнаружили тот самый маяк, направленный на 16-мерный слой вселенной, и нанесли по нему акцентированный удар. На секунду все приборы вырубило, потом систему заработали. Электроника оборудования дальнего обзора сообщила об отсутствии помех. «Темные леги в системе», – злорадно провозгласил министр обороны. «Маяк активирован. Удавитель сияющих больше не действует. Связь восстановлена. Приготовиться к контратаке». На обзорных экранах дальнего радиуса была хорошо видна эскадра темных легов, появившаяся возле звезды на месте маяка. Три десятка громадных крестообразных звездолетов колыхались жидким металлом пульсирующих корпусов, на пике вздутия приобретающих вдвое большие размеры. Кажущиеся в сравнении с ними мошкарой светящиеся корабли сияющих отхлынули в стороны, мгновенно превратились в пылающие черные сферы и тут же ринулись в атаку. Мше театрально закрыла лицо рукой. Тут сразу и не определишь, как это классифицировать. Идиотский фанатизм или фанатичный идиотизм. Флагманский корабль высокомерных исторг мощнейший радиочастотный импульс, и ноль перехода сияющих мгновенно погасли. В следующую секунду черные сферы кораблей сияющих нанесли по флагману сосредоточенный удар, не причинивший высокомерному видимых повреждений, и пошли на таран в сверхсветовом ускорении. Все 144 черные сферы вонзились в пульсирующий жидким металлом крестообразный корабль, и флагман исчез в яркой фотонной вспышке. Еще через секунду всплеск светимости сошел на нет, и Мше с ироничной ухмылкой увидела флагман темных легов на том же месте. Его корпус, потерявший половину своего объема, неторопливо наращивал потерянное, воссоздавая себя согласно изначальным размерам. «Первый эшелон наших партнеров перешел в контрнаступление», – возвестил министр обороны. Разглядеть происходящее на обзорных экранах было абсолютно нереально. Окружающий космос бурлил отчаянным сражением, и помехи, наведенные беспрестанно аннигилирующей материей, с лихвой компенсировали отключение подавителей сияющих. Бессмертная МШ сосредоточилась на тактической карте, быстро заполняющейся данными. Инженерная команда восстановила связь с сетью флагманских кораблей и наблюдательными дронами и срочно обновляла информацию о текущей картине сражения. Стало видно, что первый эшелон партнеров контрнаступление не начинал. Причина была вполне уважительной. Первого эшелона уже не существовало. Второй эшелон полностью увяз в беспощадной резне с сияющими, и контратаковать собирался третий эшелон, внутрь которого сияющие успели вгрызться незначительно. Миллионы могучих многопалубных монстров начали обход противника, готовя фланговый удар. И сияющие бросили им наперерез все силы, которые прибыли из ноль переходов перед самым их уничтожением. Но от технологий высокомерных темных укрыться не может ничто. Эскадра темных легов заметила маневр сияющих и оказала поддержку своим темным потомкам. Ничтожная доля секунды, эскадра высокомерных уже находилась не у звезды, а точно на пути между проводящими фланговый маневр флотами и мчащимися к ним сияющими. К Колышущиеся крестообразные корабли синхронно испустили навстречу противнику гигантскую буро-коричневую волну энергии неизвестной природы. И сотни три передовых светящихся шаров полопались, словно сияющие мыльные пузыри. Остальные вспыхнули чернильно-черным свечением и продолжили бессмысленную самоубийственную атаку. «Сейчас кто-то сам себя убьет об стену», – с видом философа-реформатора из рекламше. Внезапно некая сила словно разделила поток сияющих смертников надвое, направляя его мимо эскадры крестообразных кораблей, и прямо вокруг эскадры темных легов ярко вспыхнули ослепительно-звездные сгустки лучистой энергии. Затмевающие светила мини-солнца окольцевали пульсирующий металлом эскадру, и черные глаза бессмертной Мше забегали, оценивая ситуацию. «Светлые леги. 16 кораблей, если, конечно, это вообще корабли. Начинаются проблемы». Мше убедилась, что ее укрытый режимом невидимости флагман надежно скрыт в исполинских складках коллектора ноль перехода, и вновь перевела взгляд на тактическую карту. Разделенный надвое поток чернильно-черных шаров врезался в разворачивающийся для флангового удара океан кораблей-партнеров, и изображение заребило от помех, вызванных запредельными выбросами энергии. Ряды третьего эшелона смешались, скованные боем, и пылающие антрацитово-черным огнем корабли воинской касты сияющих принялись фанатично вырезать 20-кратно превосходящие силы партнеров. За те пару секунд, в течение которых все это произошло, эскадра темных легов лишилась десятка кораблей. Бессмертная Мше тоскливо разглядывала, как остальные 20 медленно растворяются под воздействием неизвестного оружия светлых легов. Силы изначально оказались слишком неравны. Миссия обречена. Внезапно по ушам резанул тяжелый, рвущий органы слуха мощнейший низкочастотный удар, и команда флагмана с криками сжала ладонями головы. Ослепительно сияющий звездно-огненный сгусткой светлых легов расшвыряло по солнечной системе словно пинком, и посреди космоса возник внушающий ужас исполинский колосс корабля эмиссара. Грозящий разорвать барабанные перепонки удар повторился вновь, и посреди освещенного мириадами близких звезд космоса угрожающе чернели уже два асимметричных колосса, внушающие ощущение неотвратимой смерти. Жуткие конструкции из неизвестных материалов кишели темно-коричневыми силовыми полями, перемежающимися с росчерками исполинских искровых и дуговых разрядов. Бессмертная Мше инстинктивно зажала уши ладонями. В космосе звуки не распространяются. Эмиссары Черного специально создают этот звук на каждом корабле в каждой точке Солнечной системы, оповещая всех о своем появлении. Визитная карточка смерти, сообщающая о ее пришествии. Боль вгрызается в тебя даже несмотря на то, что вместо тебя здесь лишь аватар. И регулировать мощность частотных фильтров бесполезно. «Эмиссары Черного!» Выдавил из себя кто-то через боль. «Сейчас сияющие ублюдки подохнут!» Бессмертная Мше стоически перенесла третий болевой импульс и мысленно поздравила себя с тем, что находится внутри архитектуры коллектора ноль перехода. Сейчас эмиссары нанесут удар по сияющим, и сражение завершится. Вряд ли для уничтожения сияющих им потребуется больше трех ударов в сумме. А вот насколько эти удары окажутся избирательными, это очень животрепещущий вопрос. Ведь силы сияющих смешались с силами темных в единое бесконечное огромное месиво, ежесекундно уносящее тысячи жизней. Сейчас увидим, способны ли вышние технологии отличать своих от чужих. Точнее, насколько заинтересованы в этом эмиссары. Ближайший из стройки ужасающий исполинских колоссов исторг из себя волну безбрежных океанов смертоносных зарядов, мгновенно перечеркнувших космос, подобно застывшим лучам кроваво-рыжего цвета. Сразу за первым эмиссаром ударил второй. Имше в попытке проследить хотя бы последствия удара едва не сожгла себе киброорганические узлы поворота шеи. Миллионы то ли лучей, то ли зарядов, то ли следов от того или другого соединили ужасающие колоссы с каждой сферой, сияющей белым или черным огнем. Имше победно усмехнулась. Удар был избирательным. Всей картины, конечно, не увидеть. Сражением охвачено несколько секторов Солнечной системы, но и так ясно, что двое из трех эмиссаров атаковали все корабли противника. «Почему они не взрываются?» Министр обороны недоуменно смотрел то на тактическую карту, то на обзорные экраны, на которых кипело безжалостное сражение. «Сияющие не взрываются!» Мше торопливо смотрелась во множество голограмм и экранов. Сияющие сферы, соединенные с исполинскими колоссами кораблей эмиссаров потоками рыжей энергии, продолжали бой. Третий эмиссар немедленно нанес свой удар, но ситуация не изменилась. «Оно движется назад!» – неуверенно произнес руководитель инженерной команды. «То, чем эмиссары атаковали сияющих, оно оттекает обратно. Приборы не видят...» Вой сирен тревоги заглушили его слова. Экраны вспыхнули предупреждением о возникновении смертельной опасности, и по флагману разнеслось оповещение искусственного интеллекта. «Угроза жизни максимального уровня. В системе замечен высокомерный светлый. Рекомендуется немедленно покинуть систему. Повторяю, немедленный гиперпрыжок из...» Аватар «Бессмертный МШС» генерировал командный радиоимпульс, отключая сигнал тревоги. Все присутствующие на капитанском мостике одновременно подняли головы к потолочным обзорным экранам. Система дальнего обзора закончила формировать изображение, и первым, что бросилось в глаза, стала неприличная чернота космического пространства. Триллионы звезд исчезли, уступив место непроглядному мраку. Секунду спустя изображение сменило фокус, меняясь на более общий план. Мше почувствовала, как от страха холодеет собственное сознание, заключенное внутри планетоида где-то бесконечно далеко отсюда и в то же время угрожающе близко. Над плоскостью эклиптики разверзлось нечто черно-фиолетовое, неотвратимо засасывающее в себя колосса эмиссаров вместе с миллионами произведенных ими выстрелов. Искусственный интеллект флагмана чем-то звякнул, вводя данные на главную голограмму. Еще сильнее, посеревший от страха министр обороны, прочитал короткое сообщение. «Маскировочное оборудование коллектора ноль перехода вышло из строя. Теперь нас видят все». Бессмертная проводила взглядом исполинские громады кораблей эмиссаров, исчезающие в недрах черной дыры. Если верить приборам, то никакой черной дыры тут нет. А если глазам и рассудку, то у них над головой висит нечто размером в четверть Солнечной системы. Черно-фиолетовая бездна поглотила эмиссаров и вспучилась, резко усиливая интенсивное свечение фиолетовых оттенков. Искусственный интеллект вновь выдал сигнал тревоги. «Пространственная материя над плоскостью эклиптики испытывает неподдающуюся измерению деформацию. Нахождение в следующих секторах текущей Солнечной системы повлечет мгновенную аннигиляцию». Искусственный интеллект принялся перечислять смертельные сектора, и бессмертная вновь отключила оповещение. Теперь это уже не важно. Высокомерные сошлись в бою друг с другом. От результата этой схватки будет зависеть не только судьба наступления, это ерунда, но и ее собственная судьба. В полную победу над сияющими в результате одного, пусть даже супермасштабного наступления, наверное, может и поверит обычный темный, но только не бессмертный. Будущее МШЭ висит сейчас на волоске. Если эмиссар погибнет, что высокомерный светлый сделает с ее бессмертием? Обратит ли внимание вообще? Лучшим решением было бы самоликвидировать аватар, тем самым заметая след, и убраться отсюда по добру, по здорову, пока еще не поздно спастись хотя бы таким методом. Гиперпространство уже блокировано, коллектор ноль перехода работает только в одну сторону. Но если эмиссар выживет, а она не выполнит его приказ оборонять коллектор любой ценой, то дальнейшее ее существование превратится в чудовищный кошмар. Впрочем, определение чудовищной не несет и миллиардной доли тех мучений, которым ее подвергнет взбешенный эмиссар. «Министр обороны, передайте адмиралам флота мой приказ», – властно заявил Амше, прерывая всеобщее гробовое молчание. «Эскадрам действует согласно складывающейся ситуации. Наша миссия не изменилась – оборонять коллектор ноль перехода любой ценой до последнего. После того, как эмиссары уничтожат высокомерно сияющих, всем военнослужащим будет выплачен беспрецедентный бонус. Я лично прослежу за этим. Экипажу флагмана надеть скафандры высшей защиты. Перейти в режим полной тишины. С этой секунды запрещается любая активность, которая может выдать нас сияющим даже случайно». Экипаж линкора засуетился, выполняя полученные указания. МШЭ перевела аватар в боевой режим. Спустя 3 минуты, затаившийся в складках архитектуры коллектора ноль перехода флагман затих и замер в ожидании сияющих. Освещение погасло, мощность силовой установки упала до минимальной, голограммы экранов погасли. Бессмертная перевела взгляд на тускло светящуюся сферу тактической карты, демонстрирующую охваченную яростным побоищем Солнечную систему, и тщетно пыталась избавиться от страха. Выбора у нее нет. Остается только ждать развития событий. Теперь, как гласит юрская присказка, будем посмотреть.